Я должен был понимать, что мама в это время отрабатывала хлеб, которым кормила тоже бабушку. Я понимал это, но все равно не мог ее простить и не мог спокойно смотреть на груду вещей, которые остались от бабушки и тети. Коробка из-под шляпки, которую когда-то кто-то выписал из Франции. В ней документы, не самые важные, те бабушка носила с собой всюду. Здесь остались грамоты, которые бабушка получала ежегодно в праздники 8 марта, 1 мая, 7 ноября, перед октябрем. Грамоты украшены красными лентами и портретами в рамочках, как на могильных камнях. Или мне это казалось, потому что я знал, что они погибли. Я не мог простить самому себе того, что отпустил их. Мама понимала, что все равно бабушку и тетю нельзя было спасти. Она вдруг сказала, что пора делать в комнате генеральную уборку, мыть полы. Но можно ли делать уборку, если посреди комнаты все еще лежали их вещи? Мама хотела, чтобы я держался, взял себя в руки, не горбился. А попробуй не горбиться, когда на твои плечи легло такое. Я считал, что взрослым легче. Они знают, чем утешиться. Наша беда, мол, такая же, как у всех. Действительно, почти каждый день кому-нибудь приходили, уводили, забирали. Сначала каждый приход немцев и полицаев сопровождался воплями и криками. Матери рвали на себе волосы. Потом стали молчаливо собирать вещи. Деловито складывали мешочки, чтобы удобнее было нести, если отправляли в Германию или в заложники. Все знали, что те, кого взяли, ни при чем. Понимали, завтра придет твой черед, пойдешь и ты. Моя тетя не была ни в чем виновата. Это понимал даже дядя Гриша. «Я все понимаю, а немцы...» Все шли ни за что. Сегодня взяли соседа, завтра родственника, послезавтра тебя самого. Но пока что взяли бабушку и тетю. И сидели мы с матерью в тот вечер молча, потому что нечего нам было друг другу сказать. Тут и раздался звук, будто собака скребется в дверь и просит впустить. В комнату, паутином опустив плечи, вошел Телегин. Совсем как в тот вечер, когда я собирался на вечеринку, а он явился помогать матери раздавать деньги. Потом я мельком видел его на вокзале. Он толокся среди людей, и я не заметил, чтобы рвался в вагон. На сцене театра, когда праздновали юбилей Кобзаря, он стоял серьезный, исполненный чувства собственного достоинства. А в фойе суетился с портфелем, из которого выглядывала бутылка с самогоном. И еще встречал я его на бирже и знал, что он вмешивается в мои дела. Войдя в комнату, Телегин сразу занял место в углу на краешке стула, как и раньше. Но раньше он был несчастненький, а теперь... Мама как-то объяснила мне, что Игорь такой от воспитания. Но мою бабушку уничтожили, не посмотрели, что у нее тоже воспитание. Я сидел за столом, чувствуя себя человеком, который имеет право судить. Но мама встретила Телегина по-иному. «Здравствуйте, Игорь, присаживайтесь. Жаль, вот угостить вас нечем. Не беспокойтесь, ради Бога. Я, как вы сами понимаете, не нуждаетесь». В некотором роде. Вот даже кое-что вам принес. Помню, как вы, Лидия Степановна, мне помогали в трудную минуту. Но что вы, кто сейчас это помнит? Я помню, потому и пришел. А насчет продуктов не беспокойтесь. Тут кое-что имеется». И он достал из того же портфеля, с которым когда-то явился к нам впервые, бутылку. Снова бутылку, как в театре. Он раскупорил ее желтым ногтем, попросил стакан, но за стол не сел, а снова уселся у дверей. Там и опрокинул водку в рот, не утерпел. Мама предупреждала меня, что когда у Телегина случались серьезные неприятности, он крепко пил. Сейчас, судя по всему, тоже. Не ждали, но пришлось. Дело есть. И не надо на меня коситься, молодой человек. Я-то свой. А мог явиться какой-нибудь... как говорили в пьесах, наемный убийца. Мама ничего не сказала, поставила на стол остатки немецкой водки. Какой-то раненый, уезжая домой, подарил. А может быть, Шеффорд Раперт, он благоволил к маме, как когда-то Телегин. Игорь Яковлевич продолжал. «За вашу чудную красоту! Ах, какие волосы! За вас!» И снова выпил. Стало понятно, почему он старается держаться подальше. От него сильно разило водкой. «Покорнейше прошу извинить. Соблаговолите. В будущем исправлюсь». Немцы обещают вырастить здоровую расу без наших слабостей. Телегин покачнулся на стуле. Я смотрел на его утиную мордочку, на утлые плечи и думал, «Это ты-то здоровая раса!» А он вдруг сказал, «Нет, я лично не претендую». Но, согласитесь, в этом что-то есть. Вот, скажем, некоторые национальности развиваются быстрее, чем прочие. Я не вдаюсь сейчас в тонкости, отчего да почему. Просто так устроила природа, что на Востоке люди созревают быстрее. Может быть, потому... что у них раньше поднимается солнце, и они, так сказать, обласканы им в первую очередь. Справедливо ли это? А, справедливо! Телегин смотрел на меня, именно на меня, а не на маму, и требовал ответа. И я выдавил из себя... Ну, допустим, что солнце действительно раньше появляется на востоке. Допустим, Но что из этого следует? Он не ответил, а достал из кармана какую-то бумажку, сложенную вчетверо, проглядел ее, покачал головой и, держа в руке, продолжал теоретический разговор. Оправдывается, что ли, перед тем, как огласить свою бумаженцию, или хочет, чтобы мы сами вынесли приговор, а может, просто пьян? Итак, мы с вами допустили, что разница таковая имеется, разница между расами. Я этого не говорил. Владислав, не спорь со старшими, ты еще мальчик, вмешалась мама. Мальчик, Лидия Степановна, но умный мальчик. Он у нас рано созрел, духовно. Вот, уважаемая Лидия Степановна, я и говорю, одни мальчики созревают раньше, чем другие мальчики. Не понимаю, о чем вы, и вообще, давайте поговорим о деле. Я и говорю о деле. Итак, вы признали, что есть разные расы и нации, и одни мальчики скорее созревают, как, например, Владик, и они быстрее выходят в люди. А что делать таким мальчикам, как, например, я? Пока я созревал, другой мальчик, скажем, его отец, занял, извините, мое место. И, может, немцы потом, после войны, захотят установить такой порядок, чтобы всякий занял свое место, вне зависимости от того, имел он счастье родиться под Вифлеемской звездой или не имел. Я посмотрел на маму, она на меня. В таком состоянии человек. Немцы тоже социалисты, между прочим, хотя и в сугубо национальном смысле этого слова. И нечего переглядываться. Ждете, что пьяный Телегин начнет жрать вас живьем, а я к вам пришел, по-вашему, извините, что вынужден сказать это делу. А теории, что вот теоретически я вам враг, потому что отец у меня, сами знаете, и они знают. Телегин ткнул пальцем в потолок. Зато и держат. Значит, мой отец — заведомая дрянь. Но другие, прошу прощения, дурно думают про твоего, Владик, отца, вашего супруга, уважаемая Лидия Степановна. Нехорошо? Да. Но если можно про моего, то почему недопустимо, покорнейше прошу прощения, про вашего? Если можно по классовому принципу, то почему не по национальному? Некрасиво получается. Верно, некрасиво. Ну, а если в свете будущего? Господи, сколько всего сделано во имя будущего, и всегда лес рубят, щепки летят, и я, щепочка-с, и ваш супруг за щепки. Телегин рассуждал, а я смотрел на бумаги в его руке и думал, какое отношение эта бумажка имеет к его теориям. «Конечно, меня терпят, потому что, извините, аристократ. По роду и немцы чувствуют, хотя социалисты. Их социалисты терпят и даже чтут аристократов. Наши же создают свою элиту. Но на месте тех, кто вышвырнул нас в Сибирь, приходят те, кто вышвыривает этих. Непременно должны прийти, пришли. Это как качели, всегда один сверху, другой снизу. Все сразу наверху не бывают. Конкуренция. Из-за нее убивают и вешают, чтоб не мешали, не занимали места. И твой отец, мой мальчик, жертва конкуренции. А ты думаешь святости? Он, конечно, аристократ в своей демократии, но видишь, что делают с аристократами?